Глава 22. Алви. Наконец я дома. Лакей раскланялся и, забрав мантию, тут же удалился, плотно закрыв за собой двери. Вышколенный за годы жизни со мной, Хамсет знал: я предпочитаю, чтобы меня вовремя обслужили и не лезли, пока не вызову сам. У дверей холла, смешно подпархивая меховыми крылышками, нетерпеливо поскуливая, кряхтя, суетилась Агнес. Впрочем, мне до сих пор не верилось, что умная красавица с достоинством аристократки, недюжинным талантом менталиста, смелостью экспериментатора и слегка завышенной самооценкой ютилась в этом милом нелепом тельце. У меня были вопросы к чувству юмора у Вселенной. Всему же есть предел. «Прости, милая, я задержался». Я поднял Агнес на руки и усадил на обтянутое атласом канапе на львиных ножках, на которое уселся и сам. «Идиотский день. Давай отдохнем». По-прежнему не очень понимая, куда деть свои крылья, моя лиса поюлила, забавно постановая, подрала когтями дорогую обшивку и, заглянув в глаза, вернулась ко мне на колени. Уставший, как черт, я погладил ее по голове, а сердце сжалось. Меня не было совсем недолго, казалось, животное в ней опять берет верх. Старик Хендер сказал, что если животный дух полностью осядет, прежний Агнес возвращаться будет некуда. Значит, стоило торопиться. «Как ты была без меня?» — спросил я в настороженные серые глаза. Она что-то тявкнула, снова заюлила и ткнула меня лапой в грудь. «Хочет знать обо мне?» «Ну да, случилось приключение. Помнишь, я отлучался в наш летний визит в академию и вернулся зельем? Колдун все же потребовал плату. Но не беспокойся, все нормально». Агнес взволнованно взвизгнула, уткнулась тонкими лапками, будто в черных перчатках мне в грудь и полезла в лицо. От узкой мордочки пахло умятой курицей, зато серые глаза излучали тревогу. «Ничего страшного», — вздохнул я. «Упырь хочет, чтобы я на него поработал месяц. А я, малышка, ужасно не люблю работать на дядю». И я расхохотался. Каламбур вышел с дядей. «Я в любом случае работаю на короля, а он мне дядей приходится. Угораздило, однако. Он, кстати, все больше переходит во власть своей тени. Я говорил?» Вряд ли я сказал бы это вслух человеку, а с лисой, будто говорил сам себе, и было можно. Глаза Агнес расширились, она тявкнула громко, словно возмущаясь. «Чёрт, и как Ранди понимает ее? Дурацкая Ранди!» Я погладил рыжую головку, опустил вздернутые криво крылья. «Все нормально. Проблемы короля меня не касаются. А я чист, хотя и он, и король Северного Азантарна мечтают сделать под меня подкоп и обнаружить, что я заговорщик против их короны. Нужна она мне. Я хотел академию, я ее получил. Вот мое царство. За него глотку перегрызу и никому не отдам. Питаю идиотскую радость, глядя, как из тупых недорослей рождаются крутые волшебники. Отправили бы оба величества ко мне своих менталистов удостовериться, но нет. Хотя азантарнец прислал шпиона». Я снова опустил взволнованно вздыбленные крылья Агнес, как у меховой игрушки. «Знаешь, если дядюшку Стериана я еще понять могу, то чего Ларс справедливый суетится, ума не приложу. Отпрыск его и так учится с ватагой телохранителей, ну ты знаешь. Боится венценосный папенька, как бы я не научил его дитя плохому. Поздно, оно уже научилось, это юное дарование». Я игриво глянул в серые глаза. «Правильно ты его укусила. Надеюсь, у тебя не будет на него аллергии. А вообще, по себе скажу, розги сильнее всего плачут по принцам, хоть это и не педагогично». Лиса смотрела мне в глаза, словно не разделяла моего шутливого настроения, и я замолчал. Странно было разговаривать с животным. Я вообще никогда не заводил питомцев, хотя это был и не питомец. Хорошо, что Агнес теперь не считывает мысли. Обиделась бы. Я улыбнулся и встал. Пожалуй, только коньяк способен выровнять мой когнитивный диссонанс и покосившуюся гармонию. Я потянулся за колокольчиком, чтобы вызвать лакея. Демоны, я не привык быть растерянным, но теперь будто почву выбили из-под ног. И чем больше я понимал, что не способен пока вытащить Агнес, тем меньше чувствовал той самой тверди, которая мне так нужна. Парадокс. Лиса снова закряхтела, тыкая мне в ладонь мокрым носом. Забавно, если бы не было все так грустно. И когда вернется проклятый священный Амару, для меня по-прежнему Элоиз, сколько можно менять мир? Я почему-то был уверен, что белый дракон, способный трансформировать реальность, лучше справится с возвращением Агнес, чем это недоразумение Ранди Свеборг, чтобы не говорил старик Хендер в Розендорфском лесу. Если при первой встрече милая наивность Ранди и пронзительная искренность меня восхитили, то теперь раздражали неимоверно. «За такую простоту судить надо, потому что она хуже воровства», — мысленно рычал я, глядя на Ранди, и не мог выбросить из головы то, что своим тупым бессилием она воровала у меня возможность обнять настоящую Агнес. «Мне не хватает тебя, Агнес», — сказал я, окутывая лесу серебристым облаком магии и наполняя энергией. Зверек умильно сощурился и, кряхтя, прижал ушки. «Подумать только! Еще недавно ее стремление ко вседозволенности и свободе, жадность к тайным знаниям выводили меня из себя, а теперь я по ним скучал. Но главное, она была жива, и оставалось надеяться и думать, сдаваться я был не намерен». «Постой-ка!» — вдруг воскликнул я. «Агнес, если ты нашла наговское заклинание по смене сути, значит, можно поискать что-то такое в разделе «Нагов» в нашей секретной части в библиотеке. Давай туда наведаемся». Агнес радостно соскочила с кушетки и заюлила под ногами. В дверь постучали. Лакей выскочил, как черт из трубки с табаком, и в холл с его легкой руки вполз престарелый пальцегат. «Господин ректор! Все зеркала собраны. Как вы велели, каждое проверили опытным путем на возможность активации. Не обнаружено ничего магического, кроме пары дюжин стандартных косметических артефактов, в основном для борьбы с прыщами». «Дохлым демонам их в печенку», — рыкнул я. «Прыщи? Нет. Уничтожить антипрыщовые артефакты», — с готовностью квакнул пальцегат. «Раздать владельцам. Пусть и дальше обманывают парней, а те пусть внимательнее слушают лекции по искажению реальности. Но раздай имущество завтра, во второй половине дня. Сегодня побудут прыщавыми. Всякая дрянь должна полежать, не только бумажка на подпись». Пальцегат поспешил скрыться. А я поморщился от внезапной тянущей боли в голове. Колдун явно напоминал о себе. «Придется проверять все зеркала самому». Лиса пуще прежнего засуетилась, ее крылышки подрагивали в нетерпении. Она затявкала, подбежала к двери, затем вернулась ко мне и, уцепившись зубами в край штанины, снова потянула к выходу. «Уже идем, Агнес. Помню, что библиотека — твое любимое место». «Кстати, нигде не указано, что лисам нельзя читать запрещенку», — подумал я. «Интересно, а не разучилась ли ты читать?» Едва я открыл дверь, лиса рванула вперед. Я вышел за ней из аллеи аккуратно стриженных кустов, в ночь оторопел. Со стороны парка к фонтану, увенчанному статуей прилежания, шли Ранди и Руэл, шпион короля Ларса. У них с Ранди было общее поле. Оно уже таяло, но еще светилось, нежно мерцая остаточными эманациями. Быть того не может. Этот подонок охмурил нашу деревенскую дурочку? Я уставился на них. Агнес заскулила. В свете фонаря я заметил испуганные глаза и тень паники на лице Ранди. «Да чтоб меня! Похоже, все не так, как мне показалось». Не скрывая и не прикручивая гнев, я пошел прямо на них и преградил дорогу. «Ранди, этот господин обидел тебя?» «Нет». Голос ее прозвучал чертовски неуверенно, потому что врать она не умела. А в ауре, как в воздушном шарике на ветру, все смешалось к чертям. «Вот ублюдок!» — не выдержал я. «Ранди, отойди от него!» «Ранди, останься!» — сказал Руэл и с хозяйским видом притянул ее к себе. Я отставила Агнес подальше в сторону. «Вы перешли все границы, господин Руэл!» — процедил я. «Я требую, чтобы вы прекратили воздействие собственным полем на мисс Свеборг. Это незаконно!» «У меня достаточно полномочий», — скрадчивая полуулыбкой, ответил тот. «Не здесь!» «Мисс Веберг — гражданка Северного Азантарна, так что и здесь, и где угодно». «В моей академии мои правила», — заявил я. «Ранди, ты имеешь право написать жалобу на этого господина, и он больше ни на шаг к тебе не приблизится». «Ошибаетесь. Я буду делать то, что захочу». Он говорил так, будто издевался, и явно имел кучу смыслов под текстом. «Ну, допросился. Мне очень нужно было сегодня выпустить пар». Я выдал пальцами серебряную петлю и, оградив Ранди от Руэлла, потянул ее к себе. Ранди ахнула. Агнес взвизгнула и протявкала что-то, уцепившись вниз моих брюк. Отгородив Ранди, я сплел пальцами боевое заклинание, и серебряный луч расчертил воздух. Но Руэлл растворился в воздухе быстрее. Я почувствовал движение энергии у себя за спиной, не глазами, а через перегей отметил, что гад там. Отклонился, расширяя назад ударную волну звука. Что-то громыхнуло, посыпались камни, ветки, листья. «Впечатляет», — спокойно заметил Руэлл из другого угла. «Но с фонтаном здесь было лучше». «Демон! Он опять переместился!» Я свернул ударную энергию, сделав пас пальцами. Руэлл показался из-за громадной оливы со стволом в два обхвата, которая от старости любила жрать чужую энергию. Она сожрала, не подавившись, и часть моего разряда, если не считать обрубленные, как ножом, нижние ветки и серебристые листья. И это он просчитал. Хитрый гаденыш. «Господа, господа, погодите, я уйду, я тут случайно, я заблудился!» Вдруг закудахтал кто-то из кустов. И под свет фонаря вылез хлыщ в модном лиловом костюме с дрожащими под носом мусиками и с тонкой веткой жасмина за шкиркой. «Кто такой?» — нахмурился я. «Мистер Марти Ламонт, к вашим услугам. Зеркальных дел мастер и торговец. Я искал девушку, которая говорила со мной на ярмарке о старинном зеркале. С ног сбился. Я уже ухожу. О, боже! Да вот же она! Мисс, я вас нашел!» Радостно заблеял хлыщ и указал на Ранди. Подскочил к ней, как подстреленный в хвост фазан. «Умоляю! Умоляю! Продайте мне зеркало, о котором вы говорили. И если то правда была ваша подруга, скажите, кто она? Я куплю зеркало у нее!» «Это...» Руэлл вдруг достал из кармана сюртука маленькое невзрачное зеркальце. А я, оторопев, понял. «Это оно!» «Милая маленькая Ранди предала меня по всем фронтам?» Ранди. Мне стало нехорошо от взгляда, который сэр Алви бросил на меня. Мало того, что я чувствовала, как виновата перед ним, перед Агнес, перед Руэллом и принцем, самым простым было бы упасть замертво, но чего-то ужасно хотелось жить и видеть этот мир, кошмарный и прекрасный одновременно, невыносимо сложный и невыразимо волшебный. Я разрывалась от эмоций, я разрывалась между Руэллом и сэром Алви. Где-то на задворках сознание мелькнуло: «Сэр Алви все-таки меня защитил, впрочем, наверное, только из-за Агнес». Сейчас я как никогда явственно уловила ноту его презрения в мой адрес, и ведь он был прав. Как же я устала от себя. «Дайте зеркало сюда!» — сэр Алви протянул руку требовательно к Руэллу. «Минутку!» — ответил тот и, опять сверкнув, как искра на углях, исчез, и мгновение спустя шагнул к зеркальщику, сжавшемуся к кустам. «Итак, зеркало у меня. Зачем оно нужно вам, господин Ламонт?» «Ой, простите, вы не подруга. Я и не думал вас оскорблять, честное слово, уважаемый господин Мак», — скроил виноватую мину дрыщ. «У меня есть заказчик, которому очень оно нужно. Продайте, прошу вас. Назовите любую цену». «Имя скажете? Подумаю», — хитро сощурился Руэлл, будто дразня зеркальщика выставленным артефактом. «Простите, сэр, но клиент желал оставаться неизвестным», — проблеял зеркальщик. «Тогда он останется без товара», — пожал плечами Руэлл и, спрятав зеркало во внутренний карман сюртука, сделал вид, что собирается уходить. «Мисс Наяда Сираде! Всего лишь богатая студентка!» — выпалил зеркальщик и молитвенно сложил руки. «Так продайте! Я все сказал!» «Бывшая студентка!» — рыкнул сэр Алви. «А какого черта она здесь делает? Ее сослали на другую часть материка!» «Она прислала запрос через посыльного. Мисс Наяда была моей постоянной заказчицей все три курса в академии. Очень состоятельная девушка. Но, уверяю, ничего незаконного она не заказывала». Лиса, взмахнув крылышками, затявкала, словно рассмеялась. Сэр Алви нахмурился, искрясь гневом. «Возвращайтесь завтра, любезный, потолкуем о сумме», словно не заметив этого, кивнул торговцу Руэлл. «Приходите прямо с посыльным от мисс. На входе сообщите гоблинам, и я тот час явлюсь. Уверяю, вы не останетесь в накладе». Зеркальщик просиял, а затем с многократным «спасибо» ринулся в сторону выхода. Поджав губы, сэр Алви обрушил на нас полог непроницаемости. «Руэлл, отдайте зеркало немедленно!» — прорычал он. «Это собственность Академии!» Руэлл воскликнул с фальшивым изумлением. «Да что вы! А я и не знал!» А затем улыбнулся по-шутовски. «Но что вас так взволновало, господин магистр? Отчего вы разучились врать? Я же прекрасно помню, что на первом курсе вы уже умели сохранять абсолютную непроницаемость и быть шилом в заднице неугодных при необходимости». «Что?» — поразилась я. «Они учились вместе?» «Я выражаю те эмоции, которые мне нужны на данный момент, Руэлл. И это ты тоже должен прекрасно помнить, если в боях на границах Азантарна тебе не всю память отшибло. Как и то, что я способен с закрытыми глазами надрать тебе задницу». Сэр Алви высокомерно поморщился. «Выметайся с территории моей академии, если не хочешь, чтобы тебя сожрали арахны ночью, потому что разрешение на твое пребывание здесь я аннулирую. Зеркало!» Сэр Алви выставил руку ладонью вверх. Руэлл нахально усмехнулся и сунул руки в карманы. «Зачем тебе зеркало, Алви? Хочешь турнуть своего брата Джестера обратно в ссылку или, наоборот, вслед за ним и отца вытащить?» «В каком смысле обратно? Ты бредишь?» Я почувствовала предгрозовое покалывание в воздухе и то, что холодность Алви и показная расслабленность Руэлла могут в любую секунду обратиться взрывом. Надо было разрядить атмосферу, пусть лучше злятся на меня. Так и не осознав окончательно, за кого больше боюсь, я подала голос. «Сэр Алви, дело в том, что я...» Руэлл вскинул ладонь, заставляя меня замолчать. В буквальном смысле губы словно склеились. «Итак, всемогущий магистр Алви Вагнер не знал, что происходит у него под носом», — сказал он. «Прекрасно! Что именно произошло с Джестером?» — повторил Алви. Руэлл обошел его, оставив вопрос без ответа. Казалось, он намеренно издевается над Алви. Тот проследил за ним, выжидая, а потом грозно рыкнул на меня. «Ранди, начала говорить, говори!» Губы мои разжались, словно их разлепили. Руэлл мотнул головой, Алви вспыхнул злобой. И я почувствовала неприятное давление на межбровье. Мне вдруг стало мучительно тоскливо, и я раскрыла было рот, но Руэлл вскинул руку. Между мной и сэром Алви заискрились в ночной темноте, как Бигфордов шнур, волшебная пуповина. Она сгорела в мгновение ока, обожгла мне лоб, но странное чувство отпустило. Ректор отшатнулся и потер переносицу, на ходу щелкнув пальцами другой руки. Сверкающая серебром волшебная сеть упала на Руэлла, сковывая его по рукам и ногам, но тут же осыпалась, как пепел, сожженная фиолетовым огнем. Руэлл пустил это пламя дальше, сжигая и едва видимый полог непроницаемости вокруг нас. И вдруг с движением пальцев ректора в ушах у меня зазвенело. Вода поднялась из фонтана, над которым теперь возвышались лишь жалкие обломки вместо статуи. Лицо Алви исказилось, и он обрушил на Руэлла серебряное облако вместе со столбом воды и волной звука. И в порывах яростного ветра фигура Руэлла задрожала, словно ее начало стирать энергиями стихий. «Стойте!» — прокричала я в ужасе. «Я все скажу!» Серебряное облако тут же залило фиолетовым пламенем. И Руэлл, слегка взъерошенный, но довольный, материализовался рядом со мной, ухмыльнулся. «А я думал, что не скажешь». «Но ведь он чуть не убил вас!» В воздухе стояла тревожная фиолетово-серебряная марева, свежесть грозы смешалась с запахом подгоревшего черничного варенья. Руэлл оглянулся, ректора в пламени было не видно. «Он не будет применять ментальное воздействие к тебе. Не позволю». «Ты стал чертовски силен, Руэлл», — заметил Алви, внезапно появившись рядом, и встряхнул рукой зеркальным шаром, словно сбрасывая с себя пепел. «Ты тоже не терял времени даром, заноза», — кивнул Руэлл. «Итак, Джестер, он здесь, в Академии». Лицо Алви вытянулось. «Каким образом? Я же закрыл ему все выходы. Пустыня опечатана трижды». «Вот, значит, чем ты занимался в Розендорфе», — Выходы закрывал. Как он пытался вырваться? Там была лазейка? Слишком много вопросов. И на мой ты не ответил. Лазеек в Розендорфе не осталось. Ясно, сказал Руэлл, наконец, с неким уважением в голосе. Как и то, что твои методы смогли даже воинственные хендеры оценить. Потом поболтаем о них. Нет, к делу. Твой сводный брат проник сюда через зеркало драконов. И теперь это наша с тобой общая проблема. Надо срочно вернуть Джестера обратно. Однако, если ты не знал, для чего тебе было нужно зеркало? Агнес залилась у наших ног яростным, практически истошным тявканьем, повизгивая и пытаясь подпрыгнуть как можно выше. Алви наклонился и взял ее на руки. «А это мисс Агнес Ковальски?» — чуть склонил голову Руэлл. «Приветствую, мисс». «Ранди, у тебя вообще язык как помело!» — выругался Алви. Мне стало ужасно обидно. «Ранди не предатель. Она не сказала ни слова», — проговорил Руэлл. «Но не надо быть менталистом, чтобы сложить 2+2. Кто вас заколдовал, мисс?» Агнес тявкнула возмущенно и мотнула головой. «Она говорит, что никто», — вздохнула я, стоя позади них. «Все обернулись ко мне». А я добавила на жгучий вопрос в глаза Халви. «Через зеркало можно было разговаривать с Агнес». «Именно для этого оно мне и нужно», — рявкнул сэр Алви. «Но раз ты уже догадался, отдай мне артефакт, и дело с концом. Я его искал». Кажется, Руэлл поверил полуправде, и это точно к лучшему. «Но еще так получилось», — вздохнула я, «что в том, что мистер Джестер проник сюда, винова...» «Виновато зеркало, я уже говорил. Оно пропустило его из другого мира в этот», — поспешил добавить Руэлл. «Ранди подсунули артефакт только для того, чтобы он оказался в Академии». «Ясно. Сэр Алви или поверил, или сделал вид, что принял сказанное. Однако каким образом Джестер, из трижды запечатанной по границам Храхны, попал в другой мир? Они связаны?» — нахмурился Алви. «Я не знаю. Джестера лишили магии. Это не мог быть кто-то под его личиной». Агнес залилась тявканьем. Мужчины посмотрели на меня, но я растерянно развела руками. «Я не понимаю сейчас. Агнес, ты что-то знаешь?» Она тявкнула один раз, это было «да». А затем я попробовала угадать, но все мои предположения попали мимо, а образы, как с драконом, почему-то не работали. Наверное, в Агнес сейчас было слишком много человеческого. «Чтобы ответить на вопросы, нам понадобится посыльный от госпожи Сираде. А ты, заноза, так нервничал, напылил только», — сказал Руэлл. «Не называй меня так, мы не на школьной скамье». «Да ладно, тебе идет. Ты, кстати, знал, что мисс Наяда — дочь главы клана черных магов?» «Ее лишили магии и сослали», — ответил Алви. «Про ее семью я знал. У нас нет ограничений для поступающих. Раньше не было. Больше репутации Академии я рисковать не стану. А теперь скажи мне, Руэлл, по какой причине ты мне вдруг помогаешь и почему готов вместе со мной обезвредить Джестера? Он угрожал принцу?» «Можно сказать и так». Руэлл не торопился полностью раскрывать карты. «Джестер наг по матери. Он способен менять личину, по идее. Не мог же он...» Агнес забралась с рук Алви на его плечо и тявкнула два раза. «Мог», — внезапно признался Руэлл. «Но ни тебе, ни мне нельзя делать вид, что мы это знаем». «Согласен. Ранди?» Сэр Алви взглянул на меня, и под тяжестью его взгляда сразу захотелось раствориться. «Она ничего не скажет. Не стоит ее недооценивать», — ответил Руэлл. «Я никому ничего», — закивала я. «Я обещаю». «Ладно, где реальный принц Ивар?» — поинтересовался сэр Алви. «Агнес покусала его или Джестера?» «Реального. Но где Ивар, нам еще придется выяснить. И, увы, он не в этом мире. В твоих интересах помочь мне». Лиса негромко тявкнула и провела носом по уху Алви. «А в твоих интересах, Руэлл, — проговорил сэр Алви, — отдать мне зеркало, потому что через него я смогу поговорить с Агнес, и она попробует разыскать принца Ивара там, по другую сторону». «Вот как. Интересный расклад». Руэлл с любопытством склонил голову, рассматривая лису. «И мисс Ковальски согласна?» Лиса прижала уши и, будто улыбаясь, протявкала два раза. «Она сказала «да», — перевела я. «Но ведь теперь зеркало драконов пустышка. Энергия его иссякла, и неизвестно, вернется ли». «Это зеркало драконов», — усмехнулся сэр Алви. «И как написано в древнем трактате, оно насыщается силой через дыхание дракона. Попросим его подышать на артефакт, как он умеет». «Дракон-хранитель видел его и не стал», — сказал Руэл, впервые слегка растерянный. «А это, смотря кто просит», — ехидно ответил Алви. «У меня есть одна знакомая заклинательница. Ладан ей ни в чем не отказывает. Это, как ты сказал, и в моих интересах. Мне не нужны скандалы в Академии, одного было достаточно. Ни об исчезновении принца, ни о появлении Джестера никто не узнает. Ты поймаешь посыльного мадмуазель из черного клана и выведаешь все, что он сможет рассказать. Я решу остальное. Только отдай мне зеркало». Руэл протянул ему артефакт, а я совершенно внезапно почувствовала, что Алви лжет. Но златокудрый ректор глянул на меня, и, угодив в его зрачки, я внезапно забыла, как произносятся слова. «Ранди уже засыпает. Такие приключения не по ней», — мягко произнес сэр Алви. И я зевнула, словно подчинившись ему, а потом, с трудом разлепляя наполненные сном веки, осознала, что у нас больше нет с Руэлом общего поля. Он снял его во время их схватки, наверное. «Я доставлю ее в общежитие», — хором произнесли сэр Алви и Руэл. Но ректор добавил с улыбкой. «Нет, я. Посторонних за проникновение в женскую половину ночью сожрут арахны. Это их работа. Отдыхай, Руэл». Холёная ладонь сэра Алви обхватила мои пальцы. Сверкнул зеркальный шарик, и мы переместились. Я, наконец, оказалась в своей комнате. Как же я устала. Завалилась на кровать и, закрыв глаза, подумала, что надо бы переодеться, но сил на это совершенно не было. Я вспомнила Руэла и Алви, их схватку и мощь магов. Оба они вызывали у меня восхищение. Увы, я рядом с ними всего лишь натворившая дел девчонка. И еще неизвестно, чем закончится эта история. Я вздохнула. Руэл был таким умным и красивым. Он ничего не боялся. Алви был зол и нечестен, а в остальном совершенно идеален. Он как бог. И я запнулась в собственных мыслях. В груди сжалось сердце. Внезапно мне показалось, что не так уж был неправ Стайль. Возможно, я обожествляла и обиделась так сильно на Алви, потому что была в него влюблена? И я даже себе признаться в этом боялась. Нет, не может быть, точно нет. Я вспомнила, как увидела его впервые в лесу, златокудрого, румяного, высокого и такого непохожего на всех, кого я знала, почти небожителя, засыпанного снегом по самую макушку из-за проделки Стайля. Меня прошибло холодным потом. Я резко села на кровати, та скрипнула пружинами. Предательский внутренний голос напомнил. «Тогда скажи, почему ты не бросилась вытаскивать Агнес первой? Почему ты вообще не торопишься ее спасать? Зачем согласилась стать менталисткой, как она и как он? И зачем что-то было доказывать сэру Алви, освобождая его брата? Меня затошнило до невозможности. Я замотала головой, зажала уши, хотя все это звучало внутри. Нет, не может быть, неправда. Я не могу быть и в этом виновата перед Агнес. Я не могу, я не влюблена. Мне нравится Руэл, я не...» Прокричала я про себя, хотелось вслух, потому что стало ужасно больно. Как от самой мысли, так и от того, что для обоих мужчин, которые меня восхищали, я была лишь пустышкой. Наивной, неумелой, никакой. «Эй, я не слышала, когда ты вернулась». Без стука в дверь зашла Данка. В руках она держала тетрадь для домашних заданий и зубами покусывала карандаш. «Слушай, какие нам говорили сегодня на уроке эмоции забирают энергию? Я написала страх, ненависть, отвращение. А четвертое какое?» «Вина», — вздохнула я. «Чувство вины вообще способно убить». «Точно», — она достала карандаш и ткнула в меня победно. «Не хотела в учебник подглядывать, забыла уже с прошлого года. А ты домашнее задание сделала или опять собираешься пропускать занятия?» Я вспомнила об обещании Руэлу делать вид, что ничего не случилось. «Нет, я пойду». «Ну и видок у тебя», — покачала головой Данка. «Ложись спать». Она вышла, а я, едва живая, открыла учебник по магическим силам и сразу же наткнулась на строки. «Человек, который испытывает глубинное чувство вины, запускает программу самоуничтожения и бессознательно создает себе ситуации, в которых разрушает себя, так же, как черные колдуны влияют на своих жертв для их полного подчинения и зависимости». Похолодев, я пробегала по страницам снова и снова и читала. «Постоянно извиняется, это обо мне», — шептала я. «Попадает в унизительные ситуации, и это обо мне». «Испытывает неловкость от своих чувств, и это». «Не умеет просить, не умеет отказывать, и это». «Старается угодить, и это». «Не может строить отношения и не считает, что его можно любить». Наконец я прочитала выделенное жирным шрифтом в конце параграфа. «Человек не сможет стать полноценным магом, пока не искоренит такой пункт потери энергии, как чувство вины, особенно глубинный, запущенный чаще всего с детства. Первый шаг — увидеть программу уничтожения в себе. Для второго выполните домашнее задание на следующей странице». Я перелистнула, и вдруг бумага вспыхнула. Загорелся зеленый холодный огонь и сожрал прочитанные страницы. Вскрикнув, я выронила учебник. В комнату снова заглянула Данка. «Они сгорели! Сгорели!» — испуганно проговорила я, показывая на учебник на полу, по которому еще пробегали последние зеленые искры. «Разумеется, сгорели. А как иначе проверять, что ты запомнила?» «А, ты же прогуляла занятия по пользованию учебниками и методическими пособиями, поэтому и не знаешь. А я не буду постоянно тебе подсказывать, потому что ты сочкуешь. «Имей в виду». «Да, извини», — пробормотала я и прикусила язык. «Снова извинение? Вот оно! Как я к ним привыкла, вот черт! На следующей странице тест заполнен на запоминание. И подсказываю в последний раз, учти», — бросила, выходя из комнаты, Данка. «Спасибо», — сказала я и вдруг почувствовала, что оно совершенно противоположно по энергии униженному извинению. Нахмурившись, я сосредоточенно перевернула страницу и быстро заполнила все тесты. Как же чертовски надоело быть виноватой и косячить, и влюбляться не в тех. Не хочу я убивать себя этим, и не буду больше. Кто знает, а вдруг получится? Я должна найти способ, как?